Глава 21. Я отправил фантом показать, где находится Орлас, а сам притаился в небольшой пустой коморке. Фантом показал мне две комнаты, которые больше походили на святилище, однако вместо божества в выемках стенах лежали большие черные камни, а под ними на полу свежие куски мяса. Наверняка это были подношения. Но кому? Что значат эти камни? Я хотел устроиться поудобнее, чтобы успеть вздремнуть до рассвета, ведь в темноте сражаться совсем не хотелось. Но тут замер, увидев кое-что глазами фантома. Это была статуя воина-живорода. Она была выполнена из темно-серого пористого камня и в точности повторяла этих мерзких существ. Однако была чуть ли не вдвое выше обычного рядового живорода. Я велел фантому показать его повнимательнее и заметил, что шишковатые наросты на голове будто бы были сделаны из черного камня, того самого, которому они все молились. Кроме того, на плечах и локтях статуи были шипы, похожие на рога. А может, это статуя самого Орласа? Я уже хотел дать задание фантому продолжать исследовать замок, но тут глаза статуи открылись. Через фантом на меня смотрели два злобных красных глаза. Это была не статуя, а живой живорот, и, скорее всего, сам Орлас Бессмертный. Медленно склонив голову, сначала в одну сторону, затем в другую, он согнул по очереди обе руки, покрутил их в суставах, будто хотел удостовериться, что не закостенел, и медленно двинулся в мою сторону. Я видел, как он, шаг за шагом, приближается к моему укрытию. Неужели он меня чувствует? Или просто пройдет мимо? Когда живорот остановился в нескольких метрах от каморки и повернулся к узкому проходу, лишенному двери, я понял, что он пришел за мной. Недолго думая, выбежал из своего укрытия и атаковал мечом. Живорот был начеку и, выставив огромную ладонь, поставил защиту. Поэтому меч отбило так, будто я со всего размаху ударил камень. В ответ в меня полетел не черный сгусток, как обычно, а красная искрящаяся сфера. Такую магию я видел впервые, но даже не думал ее пробовать на себе. На мне была броня, но я все равно рванул в сторону, подальше от сферы. Все это время фантом крутился вокруг меня и показывал то, что творится, ведь я почти ничего не видел в темноте. Между тем сфера полетела в каморку и, ударившись о стену, исчезла. Мне это показалось странным. Неужели такой большой живорот обладает такой слабой магией? В это время я атаковал огненными шарами, чтобы хоть немного осветить помещение и увидеть все своими глазами. Защита живорода не позволила шарам даже приблизиться к нему, поэтому они просто рассыпались на искры в 3 метрах от врага. Вдруг фантом показал мне то, что я совсем не ожидал увидеть. По стене ко мне приближалось красное пятно. Это была та самая сфера, но уже плоская и плавно перетекающая с выступа на выступ, со стены на пол. «Что это за хрень?» — вырвалось у меня. И в это время живорот снова отправил в меня сферу. На этот раз она пролетела надо мной и, ударившись о стену, тоже превратилась в красное пятно, которое потекло по стене в мою сторону. Я подобрал с пола, сделанного из каменных плит, камушек и бросил в первое пятно, которое уже было у моих ног. Камень прямо на глазах рассыпался в мелкий песок, а потом и вовсе пропал. Интересная магия, но очень опасная. Между тем Живорот снова отправил в меня сферы, а я был вынужден не только уклоняться от них, но следить за тем, чтобы ненароком не наступить на красные пятна под ногами, которые явно преследовали меня. Сформировав браслеты, я тут же выпустил их во врага. Браслеты закружились, по очереди атакуя Живорода, но не могли преодолеть невидимую преграду. Между тем красных пятен под ногами с каждым взмахом руки врага становилось все больше. Я понимал, что одного прикосновения к этой неизвестной магии будет достаточно, чтобы убить меня. Тем временем, не давая опомниться Живороду, я стрелял в него из арбалета, а браслеты кружились вокруг и бились о защиту, пытаясь найти зазор или слабое место. Мы бились довольно долго. Уже небо начало светать, однако я так и не смог пробиться к нему. В конце концов, я вытащил артефакт-яйцо и создал свои копии. Один из воинов появился на красном кружке и тут же пропал, будто его не было. Дав указание наброситься на врага и стараться не наступать на кружки, которые постоянно перемещались по полу, я поднялся в воздух и бросил в Живорода призрачным копьем. Никакого эффекта. Между тем копии окружили его, и, подняв мечи, ожесточенно застучали по защитному куполу. «Орлас, сдавайся! Тебе не уйти отсюда живым!» — прокричал я и снова запустил копье. Враг задрал вверх шишковатую голову, посмотрел на меня своими красными глазами и загудел. «Только этого не хватало! А если сейчас сюда хлынут все живороды? Нужно было быстрее разделаться с ним!» Между тем сферы продолжали вылетать из его рук. Но я все же рискнул и, подлетев, принялся одновременно с воинами бить мечом по защите. Нужно было во что бы то ни стало пробить ее и уничтожить Орласа. Вскоре я почувствовал, что силы покидают меня. Я напитывал энергией копий, которые безостановочно наносили мощные удары, тем самым ослабляя меня. Чтобы сохранить силы, первым делом убрал браслеты и часть воинов, а затем оставшихся сконцентрировал в одном месте. Сферы не причиняли вреда копиям, но красные кружки делали свое дело, и вскоре осталось только три воина. Я понимал, что если снова создам 22 копии, то они заберут оставшиеся силы, поэтому решил надеяться только на себя. Между тем Живорот увеличил громкость гула и поменял тональность. Эти существа явно общались таким образом. «Как же до тебя добраться, гад?» Я уже начал терять терпение, к тому же понимал, что не выстою против 2000 живородов. Вдруг защита пропала. Воины, до этого стоящие на месте, двинулись на Живорода, но попали в красные ловушки и исчезли. Увернувшись от очередной сферы, я ринулся на врага и со всей силы ударил по нему мечом. Орлас слегка наклонил голову, подставив черный каменный нарост на голове. Меня с силой отбросило назад и припечатало к стене, будто ударил по высоковольтной линии. Я сполз на пол, поднялся на ноги и, пошатываясь, направился к Живороду, старательно обходя красные кружки. Он пошел мне навстречу и возвел руки вверх. Между его ладонями возникла гигантская сфера, которая заискрилась, напитываясь силой. Не дожидаясь, когда он меня атакует, я снова сформировал браслеты и отправил в него. Один браслет он успел отбить, зато два других крепко сжали его и разорвали на куски. «Прощай, Орлас», — проговорил я и устало прислонился к стене. Сферы и кружки пропали одновременно со смертью их создателя. В это время я мельком взглянул в окно, а затем развернулся всем телом и уставился на улицу. серым, волнующимся потоком живороды приближались к замку. Скорее всего, гул привлек их. «Как же мне теперь выбраться отсюда?» Я отправил фантома на поиски еще одного выхода, ведь возле того, через который я зашел, уже стояли существа. Фантом показал мне несколько комнат, затем зал, в центре которого стоял трон и... На троне сидел Орлас, настоящий Орлас, а не воин, которого я принял за него. Я это понял сразу, так как выглядел он гораздо внушительнее. К тому же даже через фантом почувствовал его силу. Орлас был похож на живорода, только его покрывала ярко-красная броня, напоминающая панцирь с черными блестящими наростами. Он не спеша ел сиреневую ногу речного чудища. Он наверняка знал, что я здесь, но почему не пытается меня убить? Или хочет поручить это дело своим подданным? Или думает, что я настолько слаб, что не смогу причинить ему вреда? Ну что ж, у меня тоже есть козырь в рукаве. Я приложил к груди артефакт, призвал воинов и отправил их к нему, а сам глазами фантома наблюдал за происходящим. При виде призрачных воинов Орлас совсем не удивился. А когда они окружили его и пошли в атаку, размахивая мечами, он отбросил в сторону недоеденную ногу сирены и щелкнул пальцами. Один из воинов, стоящий прямо перед ним, испарился. Щелчок! Пропал еще один воин. Таким образом, друг за другом, он уничтожил всех моих воинов. Именно поэтому он был так спокоен. Знал, что я не смогу одолеть его. Тем временем живороды все прибывали и прибывали, окружая замок плотным кольцом. Смысла прятаться не было, поэтому я, глубоко вздохнув и крепко сжав меч в руке, направился в зал, в котором стоял трон. Орлас повернул ко мне свою большую шишковатую голову и утробно прогудел. «Можешь не стараться, я не понимаю тебя», — спокойно ответил я. Тут Орлас замолчал и, чуть наклонив голову в бок, внимательно осмотрел меня и глухо произнес: «Зачем пришел?» Я удивился, не ожидал, что он умеет разговаривать. «Чтобы убить тебя!» Я перехватил меч двумя руками и с яростным криком понесся на него. Орлас щелкнул пальцами, и меня будто кувалдой ударили. Я отлетел к стене и, сильно ударившись, не мог вздохнуть. «Зачем убить?» Снова прозвучал вопрос. Я отдышался и, удостоверившись, что ничего не сломал, ответил: «Ты зло. Ты приносишь смерть». Орлас склонил голову на другую сторону и ткнул пальцем в окно, из которого виднелась толпа живородов. «Я создаю жизнь». «Нет, ты отбираешь ее. У тебя нет права забирать жизни людей или других существ. За это ты умрешь!» Зло процедил я, сформировал копье и с силой бросил. Оружие засвистело, сверкнуло в лучах утреннего солнца и пропало, не долетев до Орласа 5 метров. В это время он снова загудел, и к нему присоединились остальные. Даже стены замка задрожали от этого протяжного и зловещего гула. Я не знал, что он делает, но и продолжать атаковать было бессмысленно, так как Орлас очень силен. Все-таки я не успел набрать ту силу, что была у меня раньше. А вдруг мне в голову пришла замечательная идея. «Отшельник, ты мне нужен», — вполголоса проговорил я. Орлас замолчал, уставился на меня, а затем принялся крутить пальцем. Я почувствовал, как участилось сердцебиение. «Что ты делаешь?» — встревожился я и только сейчас заметил, как из моей груди, прямо по воздуху, поплыла тонкая красная нить. Он забирал мою жизнь. Я попытался схватить эту нить, но она пронизывала мою руку и продолжала плыть к Орласу. Не желая умирать вот так, без сопротивления, я схватил меч и снова бросился к Орласу. В это время наступила полная темнота, и послышался шелестящий голос отшельника. «Я могу снять с него защиту всего на мгновение. У тебя есть один удар». «Но его одним ударом не убить!» — воскликнул я. «Один удар», — повторил отшельник. «Можно было бы постараться отрубить Орласу голову, но он был покрыт толстым панцирем, усиленным черными камнями. Наверняка меня снова просто отбросит назад, и единственный шанс убить его будет потерян. Решайся, осталось совсем мало времени», — поторопил отшельник. Вдруг я вспомнил про артефакт, который выиграл на соревнованиях. Артефакт зачарования. Так он назывался. Ефим Прохорович говорил, что с его помощью можно зачаровать любое оружие, отчего оно станет в десятки раз сильнее. Я тут же достал артефакт из пространственного кольца и сжал в левой руке. Мощный поток энергии помчался по мне, оставляя теплый след, и устремился в правую руку, в которой был меч. «Я готов!» — прокричал я. Темнота пропала, и я снова увидел Орласа, но на этот раз он не гудел, а застыл, как изваяние. «Бей!» — велел отшельник. Я ринулся к предводителю живородов, взмахнул мечом и... отлетел к стене. Удар был такой силы, что я потерял сознание.